Бонусная сцена. «Всем споки!» Кашлянул кто-то из девушек. Тут же подхватили остальные, будто моментально заболели. «Господин Томас, простите, не будет ли у вас еще одного одеяла?» Прозвучал хриплый голос Норика. «Ах, эта старая сучка решила соблазнить моего Томми!» Мысленно озлилась зеленоволосая. «Норика?» — удивилась Июна. «Неужели?» «Так и знала», — подумала Айка. «Не стоило ее недооценивать». «Эти Аридзава?» «Нет, к сожалению, одеял больше нет», — ответил Томми. «Вот как?» — прозвучал печальный голос Норика. «Боюсь, завтра я не буду в строю. Простите». Все девки с замиранием слушали разговор. «Почему? Плохо себя чувствуете?» «Я предполагаю, что могу заболеть, если не согреюсь». «Подождите 20 минут, пламя свечей согреет даже в мороз». «Я не могу столько ждать. Мой организм не настолько молод». Сделано намек, что девочки обойдутся и без дополнительного тепла. Девчонки пораскрывали рты. Эта тетка обскакала их. Использовала свой возраст как слабость и превратила в козырь. Слишком серьезный противник. «Я бы так не сказал», — усмехнулся Томми. «Вы достаточно молоды. Честно сказать, не дал бы вам и больше 30». «И все же», — настаивала Норика на решение проблемы. «Хе. Извините, Норика, но согреть я могу лишь своим телом. Такое вряд ли вас устро...» «Я согласна. Пожалуйста. Хоть это неловко. Сделайте это». «Ладно. Раз на кону стоит ваше здоровье, я, как организатор этих учений, не могу отказать». Томми поднялся со своего матраса. Пять пар глаз бурили его фигуру в этом темном шатре. Он сглотнул слюну и прилег рядом с Норика. Она лежала с краю. «Господин Томас, могли бы вы подвинуться ближе?» «Угу. Еще, пожалуйста». «Хорошо. Можно еще». «Простите, Норика, но если я придвинусь ближе, то произойдет нечто совсем неожиданное». Томми и так всем телом придвинулся к телохранительнице. Норика сама чуть придвинулась к нему, почувствовав нарастающее напряжение в его трениках. Она улыбнулась. Победа, ликование, опыт и хладнокровие позволили ей выйти сегодня победительницей и обскакать молоденьких глупышек. Гнев девчонок чувствовался даже в воздухе. Норика это нравилось. «И как здесь можно уснуть?» — хлопал Томми глазами. Норика шевельнула задницей, прижавшись к его члену. «Черт, попец, у нее что надо! Черт, о чем я думаю? Тут же столько моих невест, будущих жен, а я думаю о заднице Норика». Все его мысли оборвались холодной женской рукой, полезшей ему в штаны. Это было бесстыдно, экстремально и совсем не в духе Норика, но почему-то мимолетная победа над молодыми девчонками вскружила ей голову, и она хотела узнать, насколько далеко они зайдут с Томми. Наступило раннее утро. Все еще спали без задних ног. Томас же смотрел на восток, желая лицезреть первые лучи солнца. Рядом с ним стояла двухметровая блондинка, командир 4-го взвода Ирма Гронова. «Красиво», — сказала она, смотря вдаль. «Да», — согласился Томми. «Господин, вы настолько бесстыдны?» «Настолько», — не стал он спорить. «Переспать с 5 женщинами из разных кланов — бесстыдство. У меня до сих пор в ушах хоровод стонов. Прости». Ирма улыбнулась. «Почему не позвали и меня?» «Ты же была с Юта». «О, да. Он послушный мальчик. Совсем не такой, как вы». «Значит, тебе повезло», — улыбнулся Томми. «Надеюсь, он не сломается. До завтра». В одной из палаток, свернувшись калачиком, лежал Юта. Выжатый, как тюбик. Как пустыня. Как степь после суховея. Его испуганные глаза смотрели в одну точку. Губы же бормотали. «Монстр! Она монстр! Помогите!» Молодой тигр, наивно выжелавший оседлать горячую киску, осознал, что та оказалась страшнее дракона.